Чумазый пастушонок в изорванном жилете из пожелтевшей бараньей шкуры гнал стадо домой. Надвигалась гроза. Мальчик постоянно оглядывался и смотрел на небо, надеясь, что богиня воздуха Даггри будет щедра и позволит ему вернуться живым и невредимым. Он покрикивал на худых коров и даже пытался щелкнуть бичом, как это делал умерший старик-пастух. Получалось плохо. Он был слишком мал и слаб. Иногда ему хотелось бросить этот тяжелый кнут на землю и заплакать от бессилия и чувства постоянного голода. Весна была тяжелой. Несмотря на теплый климат, зима выдалась неожиданно холодной и затянулась до середины весны. Часто шел мокрый снег. Даже седобородые старики такого не помнили. Они качали головами и уповали на милость богов. Запасы кормов закончились. Вот жители и гнали коров на пастбище, чтобы оголодавшие за зиму животные собирали остатки прошлогодней травы. Пастушка звали Эгра, но жители деревни называли его Муффи, что значит чумазый. Ему было около 7 лет. После того, как отец погиб на промысле, круглый сирота, матери он не помнил. Редкие обрывки воспоминаний иногда всплывали в сновидениях, и тогда над ним склонялось лицо незнакомой женщины. Он шмыгнул, вытер рукавом сопливый нос и оглянулся. Туча приближалась. Она была такой же мрачной, как нрав хозяина, нора здешних земель. Где-то в глубине черных облаков уже поблескивали молнии. Подул ветер, поднимая гнилые листья и мелкие веточки. Упали первые капли дождя. Одна из коров подняла голову и жалобно замычала. Спустя час, когда ливень разошелся не на шутку, на дороге опять показался Эгра. Без стада, но с разбитым лицом. Когда он пришел в деревню, то обнаружил, что одна из коров пропала. Хозяин ударил его хлыстом и приказал тотчас найти животное. Вот и пришлось пастушку идти обратно, размазывая по щекам кровь, слезы и дождевые капли. Пастушонок поднялся на пригорок и, вздрагивая от раскатов грома, пошел вдоль берега. Дождь лил все сильнее, и подниматься было трудно. Глина на тропе раскисла, и Эгра несколько раз упал на землю. Он упрямо поднимался, вытирал ладошкой грязное лицо и брел дальше. Вскоре он заметил дом, стоящий на склоне холма. Эта развалюха давно здесь стояла. Никто, даже самые древние старики, не знал, откуда она взялась. Отсюда был хорошо виден берег залива, и деревня лежала как на ладони. Стены были сложены из плоских камней, собранных на берегу, а на земляной крыше желтела пожухлая трава. Такие дома были редкостью в Архасе. Поговаривали, что так строят на севере, где живут люди с волчьими головами и черными душами. Местные старались не заходить в эти развалины, но Эгра здесь часто прятался от непогоды и ветра. Шлепая по лужам, он подошел к дому и вдруг увидел мужчину, который сидел у двери и точил топор. Это был один из жителей деревни. Новый невольник, которого пригнали в деревню месяц назад. Судя по всему, он был отправлен за хворостом, и вот когда начался ливень, укрылся от непогоды. Его звали Лексио. На самом деле его имя звучало иначе, но кто из местных будет ломать себе язык, чтобы выговорить имя раба? Он был куплен за 40 монет и, что изрядно радовало старосту, был сильным, спокойным и работящим. Такие рабы — редкость. Не будь зима такой суровой, никто бы не стал продавать невольника за такую низкую цену. Хорошие работники стоили дорого, не меньше 200 серебряных монет. Платили и больше, если мужчина знал ремесла или был воином. Бойцы-невольники были редкостью. Они редко сдавались в плен и, как правило, погибали на поле боя. «Куда ты идешь?» – спросил мужчина. «Я потерял корову, и вот...» «Лучше посиди здесь», — махнул он рукой, — «пока ливень не закончится. Все равно никого не найдешь. Только ноги собьешь или упадешь с обрыва и свернешь себе шею». Мальчик вздохнул и даже не стал спорить. Ему и самому не хотелось бродить по берегу под холодным и мерзким дождем. Он вошел в лачугу и выглянул наружу. Буря разыгралась не на шутку. Мелькали быстрые молнии, а раскаты грома заставляли каждый раз вздрагивать от страха. Эгра вздохнул еще раз и осторожно посмотрел на мужчину, сидящего на пороге. Он был непривычно высок, широкоплеч и угрюм. Глаза отливали холодным серым блеском. Длинные русые волосы, вислые усы и борода, перехваченная кожаным шнурком. Грязные лохмотья так и норовили расползтись по швам, открывая взгляду исхудавшее, но все еще сильное тело. Лексио достал из котомки лепешку. Перехватил голодный взгляд малыша и разделил ее пополам. Один кусок протянул Эгре. «Поешь, а то свалишься, и тебя съедят волки». «Слава богам!» – начал благодарить Эгра, но невольник только отмахнулся. Пастушонок быстро разделался с куском пресной лепешки. Так быстро, что она просто исчезла, будто ее и не было. Невольник посмотрел на него и, покачав головой, отломал еще один кусочек. Мальчонка разделался с угощением и благодарно посмотрел на раба. Лексио ел медленно и неторопливо. Он все делал аккуратно и не торопясь. Вот и сейчас медленно жевал лепешку и, прищурившись, смотрел на море. В его глазах плескалась непонятная тоска. «Лексио!» — осторожно начал пастушонок. «Ты был воином?» «Очень давно». «На севере?» «Наверное». «Но ты родом из северных земель?» «Не помню». «Староста говорил, что у тебя есть второе имя?» — спросил Эгра. Мужчина покосился, но не ответил. Пастушок хмыкнул носом и, ободренный, что ему не приказали заткнуться, продолжил. «Я его слышал. Лексио Эльвейра. Красивое имя. Ты что, родился на берегу реки?» «Да». «Это далеко отсюда?» «Да». «Наверное, ты был нором». «Отстань». Мальчишка шмыгнул носом и внимательно посмотрел на мужчину. Он был странным. Не таким, как остальные жители и рабы, живущие в поселке. Другие никогда не разговаривали с пастушком и уж, конечно, не отвечали на его вопросы. В лучшем случае не замечали. В худшем могли пнуть или ударить. Особенно это любили делать невольники, когда никто из жителей не видел. Лексио, хоть и неохотно, но разговаривал. От этого становилось легче. Вскоре небо прояснилось, и дождь кончился. Мальчик вздохнул. Ему не хотелось отсюда уходить. Он поднялся, но вдруг раб насторожился и уставился на море. Эгра подошел к выходу из сарая и с ужасом увидел, как вдоль берега по направлению к поселку идут 5 кораблей. «Это северяне!» — закричал пастушок. «Они пришли!» «Куда?» — Лексио поймал мальчонку за шиворот и отшвырнул прочь от двери. «Сиди здесь!» «Но... что ты собираешься делать?» «Надо сказать людям!» «Сиди, я сказал! Поздно!» Предупреждать было и правда поздно. Корабли северян, драккары, подошли к берегу, и с них начали спрыгивать воины, размахивая мечами и секирами. Кучка жителей, появившихся на пристани, пыталась сопротивляться, но их снесли прочь. По узким деревенским улочкам метались испуганные женщины, а воины правителя закрылись в маноре и приготовились драться. Поздно. Слишком поздно. С берега уже доносился рев северян, идущих на штурм. «Хельдар!» Эгра больше не старался сбежать в деревню. Стоял в проеме дверей и смотрел. Схватки на улицах быстро закончились, и северяне пошли на штурм манора. Защитники осыпали их стрелами, но никого из нападавших не убили. Северяне построились в 2 ряда и выставили стену из круглых щитов. За их спинами появились лучники, которые начали неторопливо обмениваться стрелами с осажденными воинами. Это продолжалось недолго. Неожиданно с другой стороны поместья послышались крики. Кто-то завизжал от боли, а потом оттуда хлынули убегающие воины. Бежать было некуда. Кто-то невидимый стрелял по ним из арбалетов. Метко и очень быстро. Потом начали убивать воинов на стенах. Еще один бешеный рев, и северяне полезли на стены. «Хельдар!» Не прошло и получаса, как манор был захвачен. Северяне были хорошими воинами, а их суда с прямоугольными парусами наводили ужас на обитателей прибрежных селений. «Надо ложиться спать», — подвел итог Лексио и отошел от дверей. «Жителям сейчас не до нас. Завтра подумаем, что делать дальше и куда уходить». Уйти они не успели. На рассвете их взяли в плен. Сквозь сон пастушок услышал шум драки, который очень быстро закончился. Он проснулся, хотел вскочить и убежать, но кто-то схватил его за жилет и рывком поднял на ноги. В сарае мелькали тени и слышалась сдавленная ругань. Лексио повалили на землю и связали. Потом в сарай вошел кто-то из нападавших, держа в руках факел, и стало немного светлее. «Кого вы здесь нашли, парни?» «Невольника какой-то мальчонка». «Ведите их в деревню, потом разберемся». Эгру и Лексио вытащили наружу, где мальчонка увидел трех вооруженных гномов. Он не раз слышал рассказы про этих подземных жителей и похолодел от ужаса. Гномы. Те самые гномы, которые похищают людей и заживо сдирают с них кожу. Лексио угрюмо покосился на северян и что-то пробурчал. К нему подошел один из гномов, русоволосый крепыш в дорогом доспехе, и прищурился. «Ну и чем ты недоволен, парень? На севере нет рабства, так что очередное клеймо тебе не грозит». «Сказал бы я тебе, коротышка, да руки связаны». «Ну-ну», — усмехнулся гном. «Ладно, шагай, царская твоя морда». «Что?» — пастушонок даже вздрогнул, когда Лексио развернулся. Мужчина рванулся, да так, что чуть не отбросил воинов, держащих его под руки. «Что ты сказал?» Невольника словно подменили. Он отбросил свою вечную угрюмость и быстро заговорил на каком-то совершенно непонятном языке. Гном внимательно его слушал, а потом покачал головой. «Не понимаю». Потом повернулся к своим бойцам и ткнул пальцем в Лексио. «Этого парня надо отвезти к мастеру кораблей в целости и сохранности. Двигайтесь живее, бандерлоги!»